День четвертый. Лейтенант Яшкин проснулся, постоял очумелый, огляделся. Коля Рындин, вроде бы по доброй воле исполнявший обязанности ординарца комбата, полил Яшкину на руки. Ротный чуть освежился водой. Коля же дал Яшкину две горсти яблочек падалец и комок размоченного в грязное тесто превратившегося хлеба. Варить, даже зажигать что-либо в расположении батальона было строго запрещено. Щусь назначил Яшкина на ночь дежурным по батальону, сказал, что целых два отделения весь день дрыхли, земли не копали, так что ночью на постах и в боевом охранении не вздумали прикимарить. Немецкая разведка непременно сунется разузнать, кто это шебуршится под боком, какая сила и сколько ее тут. Предупреди постовых и боевое охранение. Если проспят фрицев, старшему без всяких судов расстрел. А я прилягу. Когда связь подсвободится, постарайся намекнуть командиру полка или прямо левому берегу, что мы хоть и передовой отряд, но тоже жрать охота. Запасной же паек, два сухаря и банку консервов на брата, славяне съели еще на своем берегу, чтобы врагу ничего не досталось. Комбат шутил мрачно и сонно, укладываясь под глиняный навес на жидкую подстилку из полыни. Уже натянув на голову полу телогрейки, откинулся. «Да вот еще что! По телефону запросили данные на всех, кто с тобой остался, и на тебя. Уцелело вас из двух рот и взвода разведки аж 36 человек. Трепачи-связисты вызнали». Все вы представлены к званию Героя Советского Союза, и, кстати, разрешено уцелевшим переправиться на левый берег, если сумеете. Так мы же отрезаны. Знаю, но знаю тоже, что Нелька за ранеными на лодке плавает. Попробуй с нею. Нелька, Нелька, где твоя шинелька? Пусть она раненых и плавит. Мы, покой целы, хоть и пахнет от нас говном с перепугу, вместе с вами побудем. Постоял, вздел рыльце в небо. Мы ведь ничего там путного не сделали. Сидели под берегом, и нас немцы помаленьку выбивали. Отвлекали противника во время переправы. То не дело. Ну ладно, я поехал. Совсем заторможенно промолвил щусь и уснул. Но еще какое-то время слышал Яшкина, как и в прежние времена любил Володя поворчать. Если обуви не дали... Значит, выдадут медали, как бает затейник Леха Булдаков. Лучше бы горячей еды, да хоть сухарей выдали бы. И отправился Яшкин по прорытому ходу сообщения назначать и проверять посты. Боевой опыт, всякий опыт, и горький, и сладкий, батальон Щуся накопил немалый. Но опыту тому году нет. А безалаберности и разгильдяйству российскому тысячи лет. Тут, как говорится, доверяй, но проверяй. Яшкин твердо знал, будут немцы шариться всю ночь под высотой, по ближним оврагам, чтобы добыть русского языка и вызнать, чего тут и как. Коля Рындин вон собрал всю гремящую посуду, ханыгу какого-то к тяжелой работе неспособного прихватил, и по воду в ручей наладился. Хозяйственные немцы в ручье, неподалеку от его истока, изладили небольшую запруду, и не менее хозяйственный русский боец решил той запрудой попользоваться в двойном смысле, водицы черпануть и яблочек-падалец, скопившихся в запруде, насобирать. Всякая пища от Бога. Застопорил лейтенант Яшкин Колю Рындина с котелком, орет, стукает солдата кулаком по черепу. «Сцапают тебе, дурака, вместе с напарником, возле запруды, в кусты, что козелка уволокут, а? Помнишь, как на Сумщине-то было? Под сосной-то!» «Кто уволокет? По что уволокут?» Коля Рындин развернул богатырские плечи. «Дурында!» — махнул на него рукой Яшкин. «Сила есть, ума не надо. Сиди и не мыркай. Немец разнежится, разоспится». «Дам тебе пару автоматчиков, тогда и пойдешь. А сейчас можешь похрапеть. Пужни, пужни врага, фриц подумает. Новое у нас секретное оружие появилось, и, глядишь, отступит. О, Господи! Послушно устремляясь на ночлег, растрогался Коля Рындин, думая о всех своих товарищах по Бердскому еще полку, а о них он думал теперь только с нежностью, только как о родных братьях, в том числе и о Яшкине. Экую страсть пережил человек, и все еще шутит. Вот она, сила-то партийная какая, а? Божью, конечно, не перепрыгнет, но все же... На этом размышление Коли Рындина обрезало. Плацдарм огласил доселе еще неслыханный рокот. Из-за пересечений и оврагов здешняя местность считалась танково неопасной. Но все же войска по ту и по другую сторону фронта насторожились. В Сумской области, возле старого городища, из доблестной роты Щуся, с одного места, из-под развесистой сосны, немцы утащили двух постовых. Щусь затребовал с кухни надежного бойца Колю Рындина и сказал ему, чтобы он как следует выспался и с полночи заступал на пост. «Хватит врагу умыкать советских героев, умеющих стойко держаться на допросах после того, как выспится на посту». «Так поди-ка, в третий-то раз и не придут», — вслух размыслил Коля Рындин. «Во-во», — вскипел ротный, — «на это и расчет у немца. Попробуй у меня, усни». «Да не, кады я спал, в помещении-то, если после работы на посту, зачем же спать?» Неподалеку от поста Коли Рындина в ровике боевого охранения томилась неразлучная пара — Финифатьев с Лехой Булдаковым. Коля сказал Булдакову, чтобы он шел за ужином. Повар-сволочь нарочно волынку тянул, нарочно кухню не топил, ничего не варил. «Не управляюсь, мол, без помощника, и все тут. Подыхайте с голоду, коль забрали подручного. Это чтобы Колю Рындина вернули ему. Он бы лежал кверху пузом, либо пьянствовал со старшиной Бикбулатовым, а вкалывал бы за него помощник». Ровик боевого охранения, накрытый сосновыми сучьями и присыпанный землей, проламывали обувью и рушили его перекрытие славяне, куда-то и зачем-то бредущие. Один воин вместе с кровлей и сам обвалился вниз. Леха Булдаков, выкопав налетчика из-под земли и обломков, спросил, куда тот держит путь. «Картошку варить». Причина уважительная, но Леха все же отвесил гостю пинкаря, чтобы путь знал, не вилял по сторонам, и выбросил его наверх. Кровлю над ровиком починил. Ход сообщения из ровика в траншею начинал копать Финифатьев, докапывал его напарник, потому что сержанта потребовали на партийное собрание. Финифатьев копал ход сообщения в полный рост. Отпетый Филон и неистребимое трепло Булдаков свел ход сообщения к траншее уже по колено глубиной. На ругань и претензии начальника своего, вернувшегося с собрания, давил несокрушимой логикой. «Ничего, дед, ничего, утопчется. Вишь, какая тут земля-то. Выкопай в рост. Шей осыплется, труд зазря пропадет». Ушел вот за Булдыга. Уперся без оружия по лесу в глушь. Для обороны у него граната в кармане под мошонкой болтается. Не поймешь, где чё. Он ею гранатой-то еще и балуется. В случае чего, дед, я и себя, и врагов взорву. А я куды же? И тебя взорву, все одно без меня пропадешь. Однако боязно Финифатьеву без Булдакова, и за Булдакова боязно. «Ох, Алёха, Алёха, ох, обормот, обормот! На всю Сибирь, видать, один такой. Много таких даже самая дикая и крепкая природа не выдержит. Ушел вот с двумя котелками, за кашей и за чаем, и сгинул. Выпивку, небось, привезли, смекает урвать чарку-другую сверх нормы. А ежели на пути к кухне женщина попадется...» Тогда до свидания, те и фронт, и война. Хвост распустит, а другой сердешный в окопе загинайся. На самой-то передовой, распередовой, на самой-то опушке лесу, за которой нейтральная зона, враг, вот он, рядом, дышит, шарится, тайное выведать норовит. Вот вроде бы что-то пошевелилось наверху, зашуршало, потекла стылая земля. «Я вам попрошу, я вам стрельну!» — хотел пугнуть лазутчика Финифатьев и воздержался. «Если свои...» Могут морду набить, не мешай их планам. Если разведка фрицевская, может гранату вниз булькнуть, под покатом, в крытой яме, в клочья разнесет. Ох, Алеха, Алеха, ерзает в окопчике Финифатьев, напрягая слух. И чтоб ты сдох, мандюк окаянной, нету и нету. С первоначала Финифатьев пробовал разговаривать с постовым, Колей Рындиным, и тот охотно беседовал с ним. Но потом у постового ноги остыли, и он, постукивая ботинком о ботинок, ходить начал, валенок ему не дали. Ему и Булдакову по размеру так и не нашлось валенок во всей стране. Пошел вглубь леска Коля Рындин, негромко и протяжно напевая: «Господи, еси на небеси!» Молитвы позабыл, так хоть во время дежурства повспоминаю. И сразу, без перехода, тем же тоном выбурил: «Много девушек есть в коллективе». Песню пел про девушек, его на кухне обучали веселые люди, повар и старшина Бекбулатов. Хорошая песня, про Осипова напоминает, про Аньку-повариху. «Ух, шас бы ее суды, валисок! Много бы супу мусей наварили, горячего!» Тайно мечтал Коля Рындин. На месте молодого, загустелого сосничка, в котором стояла изготовившаяся к наступлению дивизия генерала Лохонина, был когда-то лес, но его срубили селяне на разные надобности. Насадили новый лес, оставив для красоты или осеменения старые раскидистые сосны. Одна зеленая матушка, обхватав три величиной, распустив ветви шатром почти до земли, стояла в расположении роты Щуся. Здесь, под этой уютной сосной, немцы и взяли уже два русских языка. К чему им понадобился третий, поди узнай? Его третьего так вот и тянуло под сосну, так и манило прислониться спиной к теплой жесткой коре, присесть в заветрии ствола, в молодости поврежденного топором. Стесто как бы специально сделан для спины. Выком этакой уютной, белой, слепучей, серой, по краям оплывшей. Коля Рындин и прислонился спиной к желобку. Сполз вниз, присел, меж коленок, поставленную на предохранитель винтовку, держит, слушает. Не шумит дерево буйной головушкой, не шевелит даже единой веточкой, только шепчется хвоею, только пошуршивает отставшей от ствола золотистой пленочкой коринкой. Изредка покатится сверху шишка бурундуком или белкой, может, и птахой, в вершине заночевавшей. Шлепнется в притоптанный снег, и снова, боже, время, тихая ночь. Часовые тут возле этой сосны, зачарованные тишиной ночи, дремали. Вот и додремались. Где вот они теперь? Чё делают? Пытал их, небось, враг при допросе, иголками тыкал. А не дремли, не волынь, раз приставлен к ответственному делу. Ну, наши разведчики, разговор особый, молодцы из школьных следопытов, из деревенского сословия, аль из конокрадов, аль из охотников, хоть волка выследит, хоть медведя. Ту же чуткую козу и сучка не сломит. Но чтобы немца в его обудках, с его-то чужой поступью, городской сноровкой не услыхать, это как же спать надо? На этом месте плавные мысли Коли Рындина оборвались. С двух сторон навалились на него грузные белые тени, вырвали винтовку, по кумполу прикладом оглушили, но со скользом попали, темновато все же. Постовой дернулся, хотел заорать, да только рот открыл, тут же его чем-то не шибко мягким и вкусным заткнули. С испугу он двинул в кого-то кулаком и, по боли в козанках, понял, что попал в зубы. Тот, в кого он попал, хлопнув ртом и, подавившись зубами, укатился в тень. Постовой, наконец, догадался, кто на него навалился. «Немцы это! Немцы!» Он их поднял и понес на себе, что медведь на горбу, не понимая, куда и зачем тащит врагов. Ноги сами правились к ближней обороне, к ячейке сержанта Финифатьева, к ровику боевого охранения. Взведя автомат, в проходе затих Финифатьев, моля Бога, чтобы немцы или наши вояки с передрягу не метнули гранату. Она по обмерзло накатанному-то наклонному ходу сообщения непременно в уютную щелью прыгнет, и конец тогда всякой жизни. Коля Рындин донес-таки лазутчиков до хода сообщения и вместе с ними свалился в яму. От удара оземь изо рта его вывалился кляп. «Йоха! Немцы!» — рявкнул он на всю передовую и почувствовал, как ожгло тело под одеждой. «Вдарили ножом», — понял Коля Рындин и принялся крушить кулаками направо и налево, все продолжая звать Леху Булдакова. «Тут я, тут! Бей!» — удушенно захрипел Коля. Булдаков собрался крикнуть: «Котелки у меня!» и даже протянул посудины, чтобы показать Коле. «Полны каши котелки-то!» Но тут же кинул в сторону звякнувшую посуду и бросился на помощь товарищу, выхватывая из кармана лимонку, чтобы использовать ее вместо камня, и первым же ударом достал кого-то. Немцы не стали дожидаться, когда самих их возьмут в плен. «Давай деру от русских позиций!» Разъяренный до последнего градуса, Булдаков подскочил к своему ровику, вырвал у Финифатьева автомат и полоснул длинной очередью во след врагам. Тут же вся боевая отечественность застреляла со всех сторон и во все стороны. Леха задернул Колю Рындина в ячейку. Прижавшись друг к дружке и к земле, они все трое лежали и не дышали, пока не унялась пальба. Один станковый пулемет на фланге роты, в самом исходе траншеи, никак не унимался. Строчил и строчил по врагу, ждали, чтоб заело. Патроны нового образца с медной наваркой, у них часто отлетают жопки, трубочка остается в стволе, выковыривая ее пальцем оттуда. Но вот, когда надо, не заедает, а когда не надо, заедает. Примчались из роты Щусь и Барышников со взведенными пистолетами. «Че тут у вас?» «Колю в плен брали». «Взяли?» «Хуеньки!» Первый раз в жизни выразился Коля Рындин сквозь плач. «Сильно ранен?» — осветил фонариком тесный ровик командир роты. Коля Рындин все уливался слезами, но укротил себя, набрал ночного воздуху и добавил уже почти без плача, лишь всхлипывая: «Ничего, подкололи, подумаешь, у нас в Кужебаре на вечерках, аль на лесозаготовках, вербованные шибче режутся». «Ой, вояки, ой, вояки!» — качался на бровке окопа ротный. «С вами не соскучишься, идти можешь. А куды?» — насторожился Коля Рындин. «Куды, куды?» «В санроту». «Да зачем она мне? Так засохнет». «Схотели сибиряка голой рукой», — гомонил Леха Булдаков, перевязывая и ободряя раненого товарища. Своего пакета не жалел. Взводный Яшкин, обшаривший с бойцами окрестности, забросил в ход сообщение немца, извалявшегося в песке и в снегу. Полную горсть красного песку держал он у рта, но кровь текла между сжатыми пальцами за рукав. Немец пытался что-то вылубнить сжатым ртом. «Гитлер капут!» — разобрали, наконец, русские. «Ничего ты его, Николашка, обиходил! Ничего!» — покрутил головой заместитель комроты Барышников. «Тут уж, хочешь не хочешь, надо человека к награде представлять!» — вернул слово Булдаков. «Я вот вас представлю! Я вот вас представлю!» — шипел в отдалении Щусь. «Вы, засранцы, мою кровь скоро допьете! Всю! В Бирске не допили, здесь уж вы вылакаете до капли. Так чё сделаешь? Така уж твоя планида, успокоил Щусев и Нефатьев, помогавший Булдакову с перевязкой. Узнав о загубленных каше и чае, ротный старшина Бекбулатов лично примчал героям на передовую полведра каши, куда по своей собственной инициативе вывалил две банки тушенки и умял варивать чистым полежком. Водочки тоже прихватить догадался. Человек он был не только находчивый, но и пьющий, понимал, что к чему. Выпили командиры и бойцы, даже Коля Рындин, переставший, наконец, плакать, впал во грех, перекрестясь, оскоромился и утих в углублении ровика. Его прикинули снятыми с себя шинелями Булдаков и Финифатьев. Коля Рындин, затяжно всхлипнув, осторожно захрапел. «Нарочно ведь, нарочно храпит уворотень, чтобы в санроту ночью не идти», — ругался про себя Щусь. Барышников назначил нового постового, взяв с него слово «под роковую сосну не укрываться». Как только шаги командиров утихли, Коля Рындин в самом деле уснул, вжавшись в косо копанную стенку гровика, но всю ночь во сне младенчески обиженно всхлипывал. Булдаков, крепко выпив, впал от чего-то в мрачное настроение. «У бар бороды не бывает», — бубнил и по-нехорошему прискребался к своему начальнику, отчего, мол, он шкура затаился, почему не стрелял? «В кого стрелять-то? В кого? Он их, фрицев-то, на себе тащит и тащит, ко мне тащит, в окопе клубком свился». «Пальни очередью, слово же и порешишь!» Страсти-то сколько и натерпелся!» Ответом ему отчужденное молчание верного и бесстрашного товарища. «В какую манду мне было стрелять-то?» Вдруг взвился до визгу Финифатьев. «Какую? Объясни народу, раз ты такой мудрой!» Леха не объяснял. Глотнув еще маленько, на этот раз из кружки Финифатьева гвозданул напарнику по плечу. «Не зря ты в самой мудрой партии так давно состоишь! Не зря!» Утром в траншее обнаружился убитый немецкий разведчик. По всем видам уложил его из автомата Булдаков. Вечером из санроты возвратился Коля Рындин, сказав, что ранение у него пустяшное, и отставать ему от своих никакого резона нет. На самом же деле, одно ранение у Коли в боку было проникающее. Кроме того, во всю грудь наискосок шла глубокая ножевая царапина, и шишка от чужеземного приклада на башке с картошину назрела. Но боец Рындин, проявив патриотизм, просил ротную фельдшерицу Нельку Зыкову командиру роты про серьезность ранения и про ушиб не говорить, перевязывать его в роте, ну а если уж хуже сделается, тогда сам он добровольно куда надо пойдет. Превозмогая боль, Коля всем стремился доказать, что он в порядке, ломил, варил на кухне вместе с поваром, яму под кухню сам копал, рубил и таскал дрова, пилил. Повар только и знал, что наливать в котелки. Дивизия перешла в наступление, несла потери, каждый человек на переднем крае был необходим. Через полтора месяца Коля Рындину вручил орден Отечественной войны первой степени командир полка Бескапустин. Наряженный в чистую гимнастерку с подворотничком, наученный товарищами и ротными командирами, как подобает вести себя во время торжественного акта, как жать руку вручающему орден за взятие языка и не шибко громко, но внятно сказать «служу Советскому Союзу», награждаемый все это проделал, как было велено, только вот руку так жеманул командиру полка, что тот присел. Коля Рындин намеревался сказать, что не брал он никакого языка. На него напали, он отбивался и нечаянно одного врага оглушил, но ротный Алексей Донатович незаметно показывал ему кулаком у самого изгиба форсистого галифе, и он ничего говорить не стал. Уже у себя в землянке, угощая свежего кавалера орденоносца водочкой и при этом сам упившись, щусь братски обнимал своего любимого солдата и твердил, что не ошибся он в нем, в Коле Рындине, и во всех ребятах-осиповцах не ошибся, воюют, что надо, а что подводит иногда своего командира, и кровь у него уж вся почернела, такая его планида, как говорит сержант Финифатьев. Захмелел товарищ лейтенант. Слушая умилившегося ротного щуся, думал не один Коля Рындин. Все его давние сопутники безгласно любили командира, тепло о нем думали. Леха Булдаков, получив вместе с Колей Рындиным орден Красной Звезды, третий по счету, кидал его в алюминиевую кружку с самогонкой, уверяя, что завсегда так в благородном обществе обмывают ордена, и просил товарища своего спеть песню «Много девушек лезть в коллективе». Но Коля Рындин отмахивался от него, и дело кончилось тем, что сам Булдаков заблажил с детства запомнившуюся песню «По Сибири долго шлялся арестанец молодой». Коля Рындин, умильно глядя в зубастый рот земляка, сперва стеснительно, для себя, подпевал ему, однако, постепенно набирая голосу, мощно подбровил: 40 тысяч капиталов Сибири я нажил, а с тобой, моя челдоночка, в одну ночку прокутил. Коля Рындин на этом месте даже притопнул и от чувства братнего завез по спине своему повару так, что самому пришлось и мать его в воздухе. У них и песни-то все каторжны, про грабителей из большой дороги, — ворчал сержант Финифатьев и, будучи сам навеселе, просил друга своего: — Алёх, Алёх, давай какую-нибудь человеческую, а, давай! — Партийную? — Да ну тебя, с тобой как с человеком, ну давай, затягивая, мы подхватим, да налей сперва, не жмись. Налили, выпили. Благо командиры все разошлись и не мешали вполне заслуженному веселью, столь редкому у солдат. Финифатьев сузил замаслившиеся глаза, прищелкнул пальцами и сразу высоко звонко начал: «А девочка Надя, чего тебе надо?» И солдаты, обрадованно, что помнить не забыли, сразу во всю грудь подхватили: «А ничего не надо, кроме шоколада». Перефатьев знал всю песню насквозь. «А шоколада нету!» — солдаты ухнули. «Дам тебе конфету!» Вот, не переставая щелкать пальцами и вести бодрую песню, ликовал Финифатьев. «А то орут всякую херню!» Веселились тогда и пели долго, пока все до единой капли не прикончили. С рассветом, ясным, солнечным, когда уже ничто не застило ни небо, ни светило, сделалось видно заречье, столь близкое и столь далекое. Досталось и заречью. Лес по обережью совсем прорядился. Торчали по нему черные остовы стволов и сломанных ветел. Хутор на берегу почти и не значился. Груды каменьев да головешек от него остались. Старая, слежавшаяся солома все еще бело и вяло дымилось, седой дым дедовской бородой отгибало к реке, шевелило над водой, даже и до плацдарма доносилось соднящий дух горелого хлеба, грязных овчин, угарный чад выгоревшего дерева, скорее всего, от смолой пропитанных дубовых свай, на которых стояли хаты приречного селения. «Не одним нам досталось», удовлетворенно отметил Леха Булдаков, вылезший из норки, из своей кривой кишки, поливая камешки, как пишется в одном детском стишке. Вместе с Лехой Булдаковым испытала злорадное удовлетворение всякая сущая душа, бедствующая на плацдарме. Штрафная рота, поднятая по тревоге и выдворенная из береговых норок, вслух выражала свои патриотические чувства. Возле берега, по заливам и уловам, качала шубой всплывшую синевато-черную сажу. Но тот, кто решил умыться, в смятении обнаруживал: то не сажа, то мухи черные, трупные мухи. Днем, когда тепло, в парной духоте они окукливались на трупах, оставляли кучу червей, плевков, и ночью, убитые инеем, вялые от холода, валились в воду, ползали по берегу, по отвесам яра, залезая в норки, липли к теплым лицам людей. От взрывов, подлетая тучами, они издавали монолитный зудящий звук, раненым казалось, приближаются самолеты. Перелетные птицы, еще с вечера остановившиеся на реке, жировали, выедая мух и глушеную рыбу. Утром, при первых же звуках боя, птицы взмывали в небо и, высоко кружась, летели в дальние теплые страны. Здешние же птицы волнами откатывались от места драки вглубь материка. Ночью на двух понтонах и на связке надутых резиновых лодок переправили на плацдарм отборный заградотрядик, душ во 100, вооруженный новыми пулеметами. Вместе с отрядом переправлены были автоматы, гранаты, винтовки. Все это для контингента, осужденного на искупление вины своей кровью. Еду, медикаменты и прочие довольствия переправить забыли. Лодки с понтонами крепко охранялись. Заречные вояки очень были озабочены важными, неотложными делами, ждавшими их по другую сторону реки. Тимофей Назарович Сабельников с добровольными помощниками из пехоты едва успел погрузить на понтоны 2 раненых бойцов. Не зря так суетны были хозяева плавсредств. Лучезарное утро не разгулялось еще ладом, еще солнцем иней не растопило, но на лике светила возникла уже густая рябь. В самой середине солнца, будто в подсолнухе, зашевелились, зареяли пчелки, неся к реке слитый мощный гул. Разбитый, разрытый, разворошенный, принаряженный белой пленкой инея, а вражеский склон суши снова качнуло, подбросило, обдало удушливым чадом тротила. Началась бомбежка, и такая плотная, что, казалось, ничего живого на берегу не останется. Даже сама рыжая глина и желтый песок, поднятые в воздух, будут сметены в реку и унесены течением и волнами в море. Наконец-то начала действовать и наша авиация. Вынудили таки немцы и ее летать невдогонку. Но сейчас, в разгар боя, лезть в небесную кашу и расчищать небо над плацдармом. Закружилась, заныла, застреляла вверху. Два бомбардировщика один за другим потянули за собою от реки черные хвосты и упали за высотою, взорвавшись огненным клубом. По небу был развеян весь самолетный строй, сорил он бомбами, куда попало, и поскорее давал ходу от реки, от зачумленности этого места, называемого плацдармом. Если бомбардировщики умирали, тяжело рокоча и воя горели, содрогаясь от рвущегося смертоносного груза и боезапаса, то истребки, точно птички, подшибленные камнем, ахнув, щелкнув чем-то тонко и длинно, запевали жалобную песню, переходящую в пронзительный вой, рвущий душу и слух, и витки падающего самолета, как и вой его, начавшись как бы с баловства, с легкого и ловкого виточка, забирали все больший круг, все шире краили небо. Всем на земле казалось, что машина справила с собою, одолела пространство, сейчас выровняется, и пусть и подшибленная, раненая, устремится домой, к себе на аэродром. Но земля как бы притягивала к себе самолетик, лишала его мощи и воли на каждом витке. Самолетик вдруг всегда вдруг задирал хвост и шел уже прямо и согласно вниз, взревев прощально каким-то не своим могучим ревом, и тыкался в землю носом, выбрасывал клок черной клубящейся шерсти, и в миру сразу делалось тише, легче, у казенных людей отпускало сжатое сердце, кончилась еще одна маята. Случалось, самолеты взрывались в воздухе, их разносило огненным клубом в клочья. Случалось, падали они неуклюже, блуждая по небу, слепо и молча ища штопору и успокоения в последнем пике, перевертываясь с брюха на спину и ударялись в землю грузно всем корпусом, подбрасывая над собой какие-то части, клочья, ошметья. Припоздало доносился хряский звук удара озим тяжелого моторного сооружения, потому как подбитый, точнее убитый самолет, как подбитая птица, терял свой облик, становился просто предметом неуправляемым, бесформенным и неуклюжим. Русский летчик успел выпрыгнуть из подбитого истребителя, но в неловкое место выпрыгнул, над рекой. Подбирая стропы парашюта, летчик норовил утянуться за реку, приземлиться на своем берегу. По нему беспомощно болтающемуся в просторном небе. Ох, как хотел в те минуты человек, чтобы небо загромождено было облаками, дымом или еще чем-нибудь. Со вражеских позиций открыли огонь из всего, что могло стрелять. Не потому, что немцы совсем плохие люди, потому и палили. Попади на место нашего летчика немец, наши поступили бы точно так же, потому как на этот случай тут нет ни немца, ни турка, ни русского. Болезненно-азартная психопатия. Да клевать подранка в крови у всякой земной твари, даже у веселых, вроде бы невинных пташек, а уж тварь под названием «человек». Где же обойдется без зверского порока? Добить, дотерзать, допичкать, додавить защиты лишенного брата своего. Это ли не удовольствие? Это ли не наслаждение? Добей, дотопчи и кайся, замаливай грех. Такой услаждающий корм для души. Века проходят, а обычаи сии существуют на земле средь чад божьих. Крепок духом, силен телом был русский летчик. Упав с продырявленным парашютом в воду, он еще сумел снять с себя лямки парашюта, сбросил шлем, поплыл к берегу. Но против оголтелой, враж вошедшей орды, обрушившейся на него всем фронтом, и ему, неистово борющемуся за жизнь, устоять оказалось не по силам. Еще только-только прах земной и дым успели приосесть, после первой волны бомбардировщиков на полоске берега, по речке Черевинки и по оврагам рассредоточилась, потопталась, пошебуршилась и мешковато пошла в атаку штрафная рота. Без криков «Ура!», без понуканий, подстегивая себя и ближнего товарища лишь визгливой матерщиной, сперва вроде бы и слаженно, кучно, но постепенно отсоединяясь от всего на свете, оставшись наедине со смертью, издавая совершенно никому и самому атакующему тоже неведомый, в чреве раньше него самого зародившийся крик, орали, выливали, себя не слыша и не понимая, куда идут и чего орут, и сколько им еще идти до края этой земли или до какого-то другого конца, ведь всему на свете должен быть конец, даже Богом проклятым, людьми отверженным существам не вечно же идти с ревом в огонь. Они запинались, падали, хотели и не могли зачем-либо справиться, свернуться в манящее, разъявленной темнотой пастью воронки, по шурикам встречно лупили вражеские окопы. Стоило им подзадержаться, залечь, сзади подстегивали пулеметы за градотряда. «Вперед, только вперед на жерло пулеметных огней, на харкающие минометы, вперед в гиену огненную, в ад. Нету им места на самой-то земле. Обвальный, гибельный путь их только туда, вон, к рыжеющим бровкам свежевырытых окопов. Человек придумал тысячи способов забываться и забывать о смерти, но хитря, обманывая ближнего своего, обирая его, мучая, сам он сам несчастный, приближал вот эти минуты, подготавливал это место встречи со смертью, тихо надеясь, что она о нем, может, запамятует, не заметит, минит его, ведь он такой маленький, и грехи его тоже маленькие. И если он получит жизнь во искупление грехов этих, он зауважает законы людские, людское братство. Но отсюда, с этого вот гибельного места, из-под огня и пуль до братства слишком далеко, не достать, милости не домолиться, потому как и молиться некому, да и не умеют. Вперед, вперед, к облачно плавающим, рыже светящимся земляным валам. Там, незатухающими свечами, пляшущим и плюющим в лицо пламенем, означен путь в преисподнюю, а раз так, значит, в Бога, в Мать, во всех святителей, крестителей. И еще что-то мокрой, грязной дырой рта изрыгаемое, никакому зверю неведомое, лишь бы выхаркнуть горькую кислую золу, оставшуюся от себя, сгоревшего в прах, даже страх и тот сгорел или провалился, осел внутри, в кишки, в сердце, исходящее последним дыхом. Оно сердце, ставшее в теле человека всем, все в нем объявшее, еще двигалось и двигало, несло его куда-то. Все сокрушающее зло, безумие и страх, глушимые ревом и матом, складно грязным, проклятым матом, заменившим слова, разум, память, гонят человека неведомо куда, и только сердце маленькое и ни в чем не виноватое, честно работающее человеческое сердце еще слышит, еще внимает жизни. Оно еще способно болеть и страдать, еще не разорвалось, не лопнуло. Оно пока вмещает в себя весь мир, все бури его и потрясения. Какой дивный, какой могучий, какой необходимый инструмент вложил Господь в человека. За невысоким бруствером окопа, в аккуратно лопатой выбранной нише, по-солдатски, в кроличьей норе, уложив уютно ствол пулемета на низкие сошки, прижав к плечу деревянную рогульку, которой, чтобы не отбивало плечо, набито суконкой и намотан почерневший бинт, упористо, расставив ноги, расчетливо, без суеты, вел огонь замещающий командира взвода унтер-офицер Ганс Гольбах. Помогал ему в этой работе привычный и горячий второй номер Макс Куземпель. Это был не первый пулемет на их боевом пути, и каждый из них, разбитый ли, брошенный ли при отступлении, имел окопное имя — шарманка, камнетес, косилка, цепная собака, машинистка. И так имен до десяти, даже тетка Заика звался один пулемет. Но с некоторых пор Ганс Гольбах и Макс Куземпель возлюбили грубые русские слова, и на это у них были свои основания, потому и звали они свой нынешний пулемет «Дроворубом». Ганс Гольбах — остзеец, Макс Куземпель — баварец, по роду племени оба немцы. На этом кончается их родство и сходство. Гольбах происходит из рабочего класса. С 15 лет ворочил он тяжести в огромном ростокском порту. С 15 же лет начал попивать, баловаться с портовыми шлюхами. Побегал он и в табуне коминтерновцев под пролетарским красным знаменем, даже одну или две витрины разбил кирпичами на горе, в буржуазных кварталах, очки и шляпу с какого-то прыщавого студента, сорвал и растоптал справедливым башмаком борца за равноправие и свободу. Огромный Ростокский порт — это мрачный и разгульный город в городе. Он действительно располагался под горой на берегу залива. Оттуда на гору унес Гольбах два ножевых шрама, но на горе, уж прибранный, дисциплинированный, ладно и складно одетый, делал марширин в слаженной колонне таких же строгих, мордатых остзейцев под звуки духового оркестра по гулким мостовым города. Млея сердцем, горя взором, толпа приветствовала своих героев-молодцов победными криками. Юные фрау бросали полевые цветы под громыхающие башмаки. Сооруженный по нехитрым чертежам рабочих кварталов, Ганс Гольбах уверенно носил крупную голову на широких плечах, был уже немного грузноват телом, косолап, волосат по груди и рукам, в то время как с головы его волос почти сошел, лишь на квадратном темечке и по заушинам серела короткая щетина, сбегающая на глубокую складку шеи каким-то диким, в день по сантиметру отрастающим волосом. В этом волосе, в кабане или щетине, в желобе, сложившемся вдвое, кучно жили и отъедали голову Ганса немыслимые крупные вши, изгоняющие всякую вялую мелочь, может, и заедая ее наверх, на череп, на ветродув. Ганс поступал с этой тварью так же, как русские люди поступали с вражескими оккупантами. Дождавшись, когда оккупантов в складке кожи накапливалось так много, что они впивались будто через бруствер окопа засаленного воротника мундира, он их выбирал горстью, бросал на землю и, по-русски матерясь, размичкивал, втаптывал подковую военного башмака в землю, в чужую землю, постылую и совсем ему ненужную. Глаза Ганса Гольбаха так глубоко впаяны в лоб, что их и увидеть-то невозможно. Широкий, узкогубый рот, могучий подбородок, излишний объем которого ровно срезан тупой ножовкой, серым горбом подпирающая голову спина, все-все в нем скроено и размещено так, чтобы русские бабы пугали им детей, а советские художники рисовали на плакатах и листовках как самого страшного врага и дьявола. Макс Кузимпель, мало того, что родом с противоположного конца Германии, так и обликом и характером совершенно противоположен Гольбаху. Жидкий телом, хрупкой костью, с тонким, будто картонным носом, сын кустарного мыловара, он еще в школе носил чистенькие белые гетры, начищенные ваксой сандалеты, состоял в кружке по изучению и охране местной фауны. Держась за напряженно потеющую, ноготком его ладошку поцарапывающую ручку круглолицей, все время беспричинно хохочущей школьницы Эльзы, Макс собирал вместе с ней цветочки, нюхал пыльцу, коллективно занимался анонизмом в школьном туалете, слыша девочек за тонкой перегородкой. Ганс Гольбах к этой поре знал уже все портовые притоны, таскал выкидной моряцкий нож в кармане, перестал посещать церковь и звал священника по-солдатски библейским гусаром. Макс миновал одну лишь стадию развития германского общества. Он не бегал под красными знаменами, не крушил, не портил с ополоумевшими арбайтерами-тельмановцами частную собственность. Он еще в школе, по рекомендации родителей и старшего брата, был принят в отряд Гитлер-Югенда. Оттуда прямиком в мокрые попал, стало быть, в рекруты. Затем уж тоже затопал башмаками по мостовым, но уже каменным, твердым, и тоже восхищал местное, малоповоротливое умом и телом население, к его ногам тоже падали цветы. Обретая мужество, Макс однажды увел свою соратницу по школьному кружку Эльзу на ту самую поляну, под ножкой свалил ее на золотисто цветущие одуванчики изучать фауну. Эльза сопротивлялась ровно столько времени, сколько требовали приличия. Тогда же и сказала ему, что он есть настоящий мужчина, и она не напрасно ждала от него мужественного поступка. Светловолосый, белобровый, имеющий вытянутое лицо и надвое разъединенный подбородок, почти бесцветные, ничего не выражающие глаза и всегда чуть притаенно усмехающийся рот, Макс Куземпель, не то что его первый номер, совершенно никого не мог собою испугать, наоборот, умел всех к себе расположить. До фронта он мало пил и более или менее сдержанно относился к женщинам, был, как и все баварцы, скуп, проницателен, самодоволен и, как всякое малосильное создание, притаенно жесток. Он, Макс, ища надежную опору и защиту, еще в 1939 году в Польше влез в душу Ганса Гольбаха, высмеял его стремление быть всех храбрее, непременно получить крест с ботвой, высшую среди наград железный крест, обрамленный дубовыми листьями, сказав Гольбаху, если он хочет получить крест на грудь, но не в ноги, на могилу, должен хоть маленько думать своей тупой остзейской башкой, которая совсем не для того Богом дана, чтобы носить на ней пилотку и плодить в волосах насекомых. И еще сказал, что принц или граф, словом, какой-то титулованный, сановный хер, скорее всего, баварской, потому как остзейцам только бы маршировать, да стрелять, влепил Гитлеру прямо в глаза, что войну они проиграют, потому как в Германии население 85 миллионов, в России 185. Да, правильно, совершенно верно, агитаторы орут, и душка Геббельс поет, заливается. Каждый воин фюрера способен победить 20 польских и 10 русских солдат. Но придет 11-й, и что делать? Вот он, 11-й, прет на дроворуба, матерится, волком воет, сопли и слезы рукавом по лицу размазывает, но прет. И что делать? Расстреливать? Устал, выдохся. Не хочет и не может больше Ганс Гольбах никого убивать, тем более расстреливать. «Макс!» — шлепает брызгами рыжей грязи Гольбах, нажимая на спуск хорошо смазанной, четкой и горячо работающей шарманки. «Макс, нас атакуют штрафники!» По широким галифе узнаю. «Приготовься! Скоро начнется благословение! Нас пошлифуют и приперчат!» Гольбах орет, чтобы что-то орать, чтобы себя слышать. Он прекрасно знает, у Макса всегда все готово не только к наступлению, но и к деланию аборта, то есть по-русски, к драпу, к ночевке. Есть в ранце чего перекусить и даже выпить. Но у Гольбаха в последнее время сдали нервы, и он в бою все время блажит, скалится и во сне ворочается, чего-то бормочет, скорогочет зубами. Прежде спал как бревно, хоть в грязи, хоть в снегу. Навоевался кореш, как называют товарища русские, досыто навоевался. Раз, один только раз не послушался упрямый этот унтер с огуречной шелухой на грязном воротнике мундира, хитромудрого, окопного брата своего. И вот теперь на пределе орет, завывает во всю глотку. Все награды любимого рейха есть в наличности у Гольбаха. Тело набито русским железом и свинцом. У Макса такого добра поменьше, но тоже кое-что имеется. Он пусть и хитрый мужик, да незаговоренный. Бренчи теперь на весь свет добытым в боях железом. Гордись, торжествуй, а распроят. Твою мать! Стараясь переорать Гольбаха, грохот, крик и шум, визг бобов, значит, пуль, свист и шлепанье брызг осколков, ответно вопит Макс Куземпель. По-русски ругается, по-русски выразительней, я тебе говорил, сиди дома, не воевай. Дома сиди, это значит в плену, у русских. По книгам, по газетам, по кино выходит, что одни русские воевали в плену и бегали оттуда. Но вот редкий случай. Ганс Гольбах и Макс Куземпель смылись из русского плена. Еще осенью под Сталинградом сами сдались, а весной сами же бежать из плена сообразили. Перезимовали в тесных, зато теплых помещениях, на не очень сытной, но все же и не гибельной пайке, построили домики для советских чинов, которые для солидности называли их военными объектами. Позорно сделали марширин по столице России, которую так и не сумели взять в 41-м году доблестные нахрапистые войска вермахта. Подготовились как следует, язык подучили, документы на двух литовцев добыли, Крачкаускаса и Мачкаускаса, да и рванули вперед на запад, формирующуюся где-то на российских просторах литовскую добровольческую дивизию имени литовского борца за свободу и независимость своей родины Целскаускаса. В поход по русской разоренной земле за главного был Макс. Гольбах открывал рот за тем только, чтобы поесть картошки. Макс с его размытым лицом и пустым водянистым взглядом, да мягким, слюнявым акцентом, маленько прототут, маленько укротут, брил под литовца чисто, но и то в каком-то лесном селении солдат, при царе еще побывавший в германском плену, вглядевшись в Гольбаха, взревел. «Какие литовцы! Немцы это, бляди!» Много, очень много всяких приключений было у Макса Куземпеля и у Ганса Гольбаха, пока они достигли фронта. Боялись, что трудно будет переходить плотно войска ненасыщенный передний край, но обнадеживал фронтовой опыт. На русской стройке вместе с другими пленными работал бывший ротный повар, так они вместе с кухней и фельдфебелем переехали и немецкий, и советский передний край. Кухня полная каши, чая, гремит, отдельно бачок с офицерской едой звенит. Всю-то ноченьку путешествовали вояки по боевым порядкам воюющих стран, несмотря на то, что передний край был с той и с другой стороны заминирован. Их обнаружил, как это ни странно предположить, не немец, не фриц, а русский Иван. Наутре он залез в густой бурьян оправиться. Но тут на него кухня и наехала. Фельдфебель, дурак, стрельбу открыл, и его русские убили. Повара же русский Иван, взметнувшись из бурьяна, стащил с повозки, свалил на землю и взял в плен. Его же повара русские воины заставили кашу есть, не отравлено ли. Затем ели кашу русские солдаты, пили чай с сахаром, господа советские офицеры. Все получилось очень разумно. Немецкий повар теперь для пленных кашу варит. Никого не потревожив, не разбудив, Макс Куземпель и Гольбах миновали охранение, переползли через русский, затем и через немецкий передний край. Очутившись в глубине аккуратной, но крепко дрыхнувшей немецкой обороны, беглецы уяснили, что повар, жирующий в плену, не просто веселый человек, но и везучий малый. Он им не анекдоты рассказывал, наставления давал. И вляпались-то они опять же на кухне, хотели поживиться с ясным, чтобы следовать дальше, на запад. Но зевающий повар, растапливая полевую кухню, был самый бдительный на этот час войны среди всех воинов, бьющихся насмерть друг с дружкой. Приняв беглецов за партизан, бесстрашный повар выхватил с деревянного передка кухни карабин, стоящий на предохранителе, и, дрожа от страха или холода, скомандовал «Хэнде-хох!» и под ружьем повел пленных по лесу в штаб. Никакие посещения штабов не входили в расчет Гольбаха и Крузенпеля. Путь их лежал до горного Граца, где в высохшем лесном колодце, в двух запаянных ящиках из-под патронов, лежало у них кое-что, прихваченное еще в Польше. Там они подчистую вырезали семью местного часовщика и, забрав золото и часы, сожгли вместе с трупами мастерскую, хранилище кладовые, прилегающие постройки, не оставив за собою и малого следочка. После блистательной победы над Польшей они, как герои войны, удостоены были не только наград и почестей, но и отдыха в санатории Граца, куда прежде доступ был только немецкой аристократии. Фюрер ценил всех людей по их деловым качествам и храброго солдата любил не менее умного генерала. Военный его пролетариат не должен был ведать никаких сословий. Правда, умные люди и тогда пророчили, что эта игра в братишку утомит скорой самого фюрера и его приближенных. Всяк будет знать свое место. Кухарка — кухню, свинарь — свинарню, мыловар — мыловарню, солдат — окопы. Макс Кузенпель, отдыхая в горах Граца, посещал знаменитые пещеры, гулял по пронумерованным тропинкам, вдалбливал Гольбаху в его тогда уже начавшую облизать голову, что надо надеяться только на себя. Иногда, уж при самой крайней нужде, на Бога, хватит ему пить, хватит угнетать курортные бардаки, надо думать и не только думать, но и спасаться. Свою долю и долю многих верных воинов фюрера Макс Кузенпель знал наперед. Появится он на пороге родного дома, израненный, разбитый, никому не нужный, родители его мыловары дадут ему помыться, поесть, переночевать одну ночь позволят, затем отдадут ему сберкнижку, куда полностью до пфенинга записаны все деньги, посланные им с фронта, и выпроводят за порог с наставлениями. Они не намерены отвечать за его нацистские увлечения. «Гольбах, давай кончать этого героя! Нам нельзя здесь задерживаться! Нам надо спешить в Грац!» — бормотал по-русски Кузенпель. Быстро бормотал, неразборчиво, как научились они переговариваться в плену. «Макс!» — отвечал ему Гольбах, воротя небритое и немытое рыло в сторону. «Я не смогу задушить этого жалкого ублюдка!» Какого-нибудь хера, как русские говорят, широкими лампасами, с большим бы удовольствием придавил, а этого не могу. На мне много крови, Макс, кровь меня давит. Гольбах, ебить твою мать! По-русски тебе говорю, нас помучают проверкой и снова заставят воевать. У Гитлера больше некому воевать. Нас, кретинов заставят. Ты меня понял, хер моржовый? И заставили, и воюют. Гольбах, хер моржовый? Совсем осатанел от войны. Орет, что попало. Трясется, как припадочный. Кровь проливает, в шее на загривке плодит. Грязь и лишение терпит. Вместо того, чтобы пить лечебную воду, либо шнапс, хочется... Так французское вино, наслаждаясь видами гор и снежных вершин, дышать здоровым воздухом, ублажать толстожопых немок хочется. Так ягозливых француженок, итальянки тоже недалеко. Гуляй с ними по пронумерованным тропинкам, по лесу, тоже пронумерованному, где, несмотря на исторический порядок, Всегда можно найти полянку, чтобы выпить за здоровье, поваляться с женщиной на траве. Ах, Гольбах, Гольбах, ах, пустоголовый пьяница, зачем меня Господь связал с тобой? Заправляя новую 500-патронную ленту в зарядную камеру, синенько стволом дымящегося от свежегорящей смазки пулемета, ругался и горевал второй номер Макс Кузенпель. Смотри! Гольбах мотнул головой в сторону наступающих. Охерел Иван! Макс Кузенпель через прорезанную для пулемета щель увидел во весь рост мчащегося прямо на пулемет Гольбаха безоружного русского солдата, широко разъявленным, вопящим ртом. «Убейте меня! Убейте меня!» — донеслось, наконец, до пулеметной ячейки. Третий раз получает звание унтер-офицера Гольбах, уже и до фельдфебеля доходил, но из-за грубости и пьяных выходок никак не может вытянуть до офицерского звания. Макс Кузенпель, между прочим, особое имеет дружеское расположение за это к своему первому номеру, временно замещающему командира взвода. За войну произошла переоценка ценностей, выскочек Макс видел-перевидел. Сейчас разгильдяй и беспощадный вояка Ганс Гольбах сплюнет под ноги скипевшуюся во рту грязь, припадет щекой к пулемету и срежет этого безумного русского еще одного. Гольбах и припал, и даванул уже не разгибающимся закостенелым пальцем на спуск косилки, но очередь взрыхлила землю пулями позади русского солдата. Как бы опробовав прочность почвы, Гольбах длинно и кучно прошелся по свеженасыпанному брустверу, за которым залегли и по своим строчили русские заградотрядчики. Выбив рыжую пыль, Гольбах сделал в чужом окопе подчистку. Солдата же русского, наскочившего на пулемет, запнувшегося за бровку окопа, подцепил на лету и, не тратя усилий, одной рукой метнул за спину в подарок другу Максу Кузенпелю. С любопытством оглядел Макс Кузенпель содрогающегося, землю ногтями царапающего солдата. «Убейте меня! Я не хочу жить! Не хочу!» «Эй ты, хер моржовый!» — сказал Макс Кузенпель. «Не ори! Уже ты имеешь плен! Гольбах не убил тебя! Ему всякие говно сделалось шалко!» Последние слова Макс Кузенпель сказал так громко, чтобы Гольбах непременно услышал их, несмотря на шум и грохот битвы. «Да Гольбаха разве уязвишь?» Расстрелял ленту и не осел, а оплыл на дно окопа. Его уже ноги не держат. Макс Кузенпель заправлял новую ленту, последнюю из принесенных ночью. Гольбах отстегнул от ремня бывалую, серую мятую флягу, сверкнул ледяным взглядом из-под бурых от пыли бровей. «Путем сторофы, хефан!» И, воткнув горло фляги в свой рот, слипшийся от бурой грязи, отпил несколько глотков, деловито крякнул, сплюнул, подышал и еще отпил. Только после того, как Гольбах пожелал ему здоровья, боярчик врубился, наконец, в действительность, распознал русскую речь. «Власовцы, что ли, воюют тут?» — подумал Феликс и собрался о чем-то спросить пулеметчика. Но в это время окопы накрыло русскими минами и снарядами. Кузенпель громко пожелал себе и Гольбаху сломать шею и ноги, что было равноценно русскому пожеланию ни пуха, ни пера. И пошли они без музыки, стало быть, начали драпать, или, аккуратнее сказать, перемещаться на запасную позицию. Штрафников посылали в атаку не без умысла, чтобы дураки немцы стреляли, а умные русские их огневые точки засекали. Гольбах и Макс Кузенпель все про войну знали, опасность себе от нее исходящую чувствовали заранее. Выхватив дроворуба из земляной прорези, по бокам опекшиеся до серой золы, Гольбах, пригнувшись, проворно затопал негнущимися, остомелыми ногами по узкому ходу сообщения. Макс Кузимпель, прихватив ранец и другие нехитрые пожитки, гремя за щелкой противогазной банки, устремился следом за своим первым номером. И когда бежавший между ними русский замешкался, он отвесил ему такой поджопник, что тот сразу все понял и более от Гольбаха не отставал. Сейчас русские начнут благословение и сделают такую шлифовку передовой противника, что, как это они опять же слышали от советских строителей коммунизма, вкалывающих вместе с военнопленными, будет всем врагам полный пиздец. Так Феликс Боярчик нежданно-негаданно угодил в плен, хотя изо всей силы хотел умереть. Произошло еще одно противоречие жизни, еще одна опечатка судьбы. Кто хотел жить, остался есть траву, как глаголят немцы про убитых, впаялся в землю, заполненную по щелям рыжей пылью, и совсем уж рахитными, испуганно подрагивающими, серенькими растениями тысячелистника до полыни. А он, боярчик, жив и даже не поцарапан, побаливает колено. Это когда его немецкий пулеметчик фуганул через себя, он в окопе ударился о железный ящик из-под пулеметных лент. Одним из первых, как и ожидал Феликс, погиб Тимофей Назарович Сабельников. Они, Сабельников и боярчик, наладились было на берегу открыть медпункт, но какой-то чин, прикрывавший погоны плащ-палаткой, лаясь, что портовый грузчик, налетел на них, погнал их в атаку. Без них, орал он, есть кому позаботиться об искупивших вину кровью. Феликс помнил еще, что подавал руку Тимофею Назаровичу, выдергивая его наверх из-под яра. Доктор бежать быстро не мог. Ронял винтовку, задыхался, просил: «Погодите, погодите, не бросайте меня!» Потом, будто на острое стеколко наступив, тонко, по-детски ойкнул, уронил винтовку, так неуклюже и лишне выглядевшую в его костлявых, длиннопалых руках. «Ой, мамочки!» — успел еще выдохнуть. «Зачем это?» На боярчика, пробующего стащить доктора под осыпь яра, налетели два мордоворота, яростно матерясь, пинками погнали его вперед. Тот день на плацдарме был какой-то чересчур тревожный, наполненный худыми ожиданиями и предчувствиями. Внутренне сопротивляясь, отгоняя наваждение, фронтовик верил предчувствиям и одновременно страшился их, пытаясь занять себя трепотней, рукомеслом, всяким разнодельем. Казалось бы, на плацдарме одно лишь осталось солдату — ждать боя и смерти. А нет, там и сям, снявши амуницию, солдаты гнали из нее, давили осыпную, тело сжигавшую тварь. Уютно же вестись и жить этой паршивой скотине в старом, чиненном-перечиненном барахлишке, потому как летняя амуниция, полученная весной, шел уже октябрь месяц, к празднику революции, к 7 ноября, значит, вот-вот получат новое, уже зимнее обмундирование. Если доживешь, конечно, до праздника-то. Интересно знать, как оно у немца, тоже к 1 мая, празднику солидарности трудящихся, выдается летнее обмундирование, зимнее, к Великому Октябрю или к Рождеству. Пожалуй, что до Рождества фриц вымерзнет. Российская зима свои законы пишет, никакой Гитлер ей не указ. Щусь давно уже усвоил закон жизни, последовательный и никем не отменимый. Военный человек на войне не только воюет, выполняет, так сказать, свое назначение. Он здесь живет, работает и живет. Конечно же, жизнь на передовой и жизнью можно назвать лишь с натяжкой, искажая всякий здравый смысл, но это все равно жизнь временная, убогая, для нормального человека неприемлемая. Нормальный человек называет ее словом обтекаемым, затуманивающим истинный смысл существования. Но какую же изворотливость, какую цепкость ума, настойчивость надо употребить для того, чтобы человек существовал в качестве военной единицы на войне, веря, что это временное существование, как недуг, вполне преодолимое, если, конечно, оставаться человеком в нечеловеческих условиях, в пехоте топчущей пыли, в этом всегда кучно сбитом скопище, появились сапожники, шорники, портные, парикмахеры, скорняки, спецы по производству самогонки, копченого сала и рыбы, прачечных дел мастера, архитекторы неслыханного толка, способные конструировать не палаты каменные, а ячейки, блиндажи, наблюдательные пункты из подручного материала, допустим, из того же кизика, глины, песка, кустов, бурьяна, излаживать пусть и непрочные, но от осколков, дождя и снега, способные тебя сохранить перекрытия. На фронте возник даже древний гробовщик, но за ненадобностью или растворился в толпе, или отодвинулся в тень, чтобы возникнуть оттуда, если потребуется хоронить достойную гроба военную персону. Катился слух по окопам. Явили свету спецы, способные из травы полыни натолочь перец, из кожи вшей выделывать и шить гондон, из каменьев выжать не только самогонку, но и пользительные лекарственные снадобья, из макаронин артиллерийского пороха извлечь чистый спирт, а сами макароны, очищенные от химии, жарить по-флотски. Так чего уж толковать о солдатском супе из топора, о солдатской ворожбе, способной застопорить месячные у подвернувшейся женщины и взнять до боевого действия орудию, казалось бы, на века охладевшего воина, даже о брюхотеющих через письма бабах поговаривали меж собой солдаты. На передовой и вблизи ее шили, точали, варили, стирали, плясали, пели, стишки сочиняли и декламировали люди, приспособившие войну для жизнесохранения. Само собой, никто их при копании земли и в бою не заменял. Работа их использовалась неспособным к рукомеслу черным людям, фронтовым пролетариатом, которому, чем дальше продвигалось на запад советское войско, тем больше надо было наслаждаться в мире вообще, на войне в частности, назначенную человека единицы работу, должно выполнять кому-то, иначе все остановится и разрушится, поскольку и жизнь, и война тоже держатся трудом, чаще и больше всего земляным. Искажаясь, жизнь прежде всего исказила сознание человека, и внутреннее его убожество не могло не коснуться и внешнего облика Божьего создания. Остались при своем звери, птицы, рыбы, насекомые. Они все почти в том одеянии, в которое их Создатель снарядил в жизнь. Но что стало с человеком? Каких только не изобрел он одежд, чтобы прикрыть свое убожество, грешное, похотливое тело и предметы размножения. И более всего изощрение было в той части человеческого существа, где царили и царить не переставали насилие, угнетение, бесправие, рабство в военной среде. Во что только не рядилось чванливое воинство, какие причудливые покрывала оно на себя и на солдата, вчерашнего крестьянина-лапотника, не пялило, чтобы только выщелк был, чтобы только убийца, мясник, брата-истребитель выглядел красиво или, как современники-словотворцы глаголят, достойно, а спесивые вельможи респектабельно. Да-да, слова достойно, достоинство, честь, самые распространенные, самые эксплуатируемые среди военных, да прежде всего самых оголтелых, советских и немецких. Тут военные молодцы, ничего уже, никаких слов, никакого фанфаронства не стеснялись, потому как никто не перечил, а скудение ума и быта не могло не привести и привело, наконец, к упрощению человеческой морали, бытование ее. И вот уж новая модель человеческих отношений. Один человек с ружьем охраняет другого, тот, что с ружьем, идет за тем, что с плугом, проще некуда. Раб и господин давно опробовано, в веках испытано. И как тут ни крути, как ни изощряйся, какие самые передовые, научные обоснования не подводи под эти справедливые отношения, или, как боец Булдаков выражается, как не подтягивай муде к бороде. Все то же словоблудство, все та же непобедимая мораль. Голый голова дерет и кричит, рубашку не порви. Упрощая жизнь, неизбежно упрощаясь в ней, человек не мог не упроститься и во всем остальном. Одеяние его в массе своей уже близки к пещерным удобствам. И вот здесь-то, на очередном витке жизни, раб и господин почти сравнялись, чтобы равноправие все же не низвело господина до раба, заключенного до охранника, солдата до командира, придуманы меты, или, как их важно и умело поименовали в армии, знаки различия. Скотину и ту метят горячим тавром. Но как же человеку без знаков различия? И чтобы этакого вот равноправия достичь, надо было из века в век лупить друг друга, шагать в кандалах, быть прикованным к веслу на галере, лезть в петлю, жить в казематах, сгорать от чахотки в рудниках, корчиться на кострах, ютиться на колу, сходить с ума в каменных одиночках. Конечно, странно было бы видеть на этой войне, на этом вот клочке земли, людей в позументах, эполетах, в киверах, в пышных шляпах, в цветных панталонах, в шелковых мушкетерских сорочках с кружевными рукавами и с жабо на шее. Но не странно ли видеть существо с человеческим обличьем, валяющееся на земле в убогом прикрытии, в военной хламиде цвета той же земли, точнее, порту ложка, по еремке шапка, по этой войне и одежка. Нищие духом неизбежно должны были обредить паству в нищенскую лопатину. Шли, шли, шли, думали, думали, думали, изобретали, изобретали, изобретали, готовили, готовили, готовили, пряли, пряли, пряли, краили, краили, краили, шили, шили, шили, и вышла рубаха почему-то без кармана, совершенно необходимого солдату. И сам солдат на передовой, в боевой обстановке, спарывает надлокотник, прорезает на груди рубахи щель, вшивает мешочек из лоскутка, отрезанного от портянки. И без того безобразная, цвета жухлой травы или прелого назьма, рубаха делалась еще безобразнее, быстро пропадала на локтях без налокотников. Кто зашьет рваный рукав, кто как, с торчащими из рубахи костьми, и воюет. Но самое распаскудное, самое к носке непригодное, зато в изготовлении легкое, это галифе, пилотка и обмотки. Про обмотки, узнав, что их придумал какой-то австрияк, все тот же воин Алеха Булдаков говорил, что как только дойдет до Австрии, доберется до нее, найдет могилу того изобретателя и в знак благодарности накладет на нее большую кучу, еще большую кучу надо класть на творца галифе. шьют штаны с каким-то матерчатым флюсом, и флюс этот затем только и надобен, чтобы пыль собирать, чтобы вшам в этом ответвлении удобно было скапливаться для массового наступления. А пилотка, головной убор, уже через неделю превращается в капустный лист. И это вот тоже заграничное изделие, да на русскую-то голову. Томимый какой-то смутой, думая о чем угодно, чтобы только отвлечься от нарастающей тревоги, капитан Щусь мотался по ходам сообщения, неряшливо, мелко отрытым между оврагами, водомойными и просто земными обнаженными трещинами, в изломе, в профиле совершенно похожими друг на друга. На солдат не рыкал, не придирался к своим командирам. Лопат переправили мало, переломали их, бьясь в твердой глине. Лопата на фронт пошла хилая, шейки тонкие, ломкие, полотна, что картонки, снашиваются на непрерывной работе моментально. Кроме того, люди вторые сутки почти не евшие, и что-то не слышно, не видно кормильцев с левого берега, столкнули, сбросили в воду бойцов из плеч долой. Еще когда было оперативное совещание в штабе полка, и до исполнителей командира в деталях доводился план операции, капитан Щусь, которому поручалась особо ответственная задача, с холодком, скользящим по сердцу, подумал, даже если благополучно переправиться, непременно попадет вместе со всей группой в переплет. Очень уж складно, очень ладно. Все было распланировано штабниками на бумаге. А когда на бумаге хорошо, на деле, как правило, получается шибко худо. От партизанской бригады ни слуху, ни духу, о десанте также ничего не слышно. Голодные солдаты, довольные уже тем, что остались живы во время переправы, пока не реагируют громко на всякие дрязги и бескормицу, но солдатские чувства отчетливы. Не пройдет и еще одной ночи, как по оврагам, окопам пойдет покатиться. Где та гребаная бригада, что должна нас поддержать и накормить? Где тот десант? Где сталинские соколы? Мать их бы их расперемать! Все уже давно знают и про партизан, и про десант, хотя знать об этом неоткуда вроде бы. Однако о том, что партизаны должны батальон накормить, никакого постановления тоже не было, это уж солдатская фантазия. К вечеру, когда захмурело небо, поднялся ветер, высоко всплыла над берегом и рекой рыжая пыль, ждали разведчиков от партизан, самое им хорошо знающим местность, время подскочить к войску, связаться с ним и согласовать совместные действия. Но вместо этого, километров в 20 от плацдарма, всполохами замелькало, громом загрохотало отемнелое пространство. И Щусь понял, упреждая удар с тыла, немцы начали ликвидацию партизанской бригады, предварительно, конечно же, ее обложив в каком-нибудь дремучем, по здешним понятиям, лесу. Недаром же, перебив штрафную роту, немцы никаких активных действий на плацдарме не вели. Все чего-то гоношились в тылу, устанавливали зенитки, ездили на машинах туда-сюда, копали, рыли, постреливали. Рама безвылазно шарилась по небу, бомбардировщики регулярно налетали. Одним словом, немцы давали понять, что они здесь, они не забыли о плацдарме, и когда управятся с посторонними делами, дадут жару русским, в первую очередь передовому дерзкому отряду, под шумок забравшемуся в их, как всегда, надежно устроенный и четко действующий тыл. Часа два длился бой вдали, и когда он начал убывать, дробиться на отдельные узлы и кострища, вверху в ночном небе многомоторно загудели самолеты. Сталинские «Соколы», не ожидавшие плотного зенитного огня противника и ветра вверху довольно сильного, выбросили в буквальном смысле этого слова десант, целую бригаду в 1800 душ, до войны еще сформированную, бережно хранимую для особой операции. И вот в эту первую и последнюю, как скоро выяснится, операцию, наконец-то угодившую, сталинские «соколы», большей частью «соколихи», выбросили десант с большей против заданной высоты, припекало. Десантников разнесло кого куда, но большей частью на реку, в воду. Немцы аккуратно подчищали небо и реку, расстреливая парашюты и парашютистов. До оврагов, до берега, где сидели и смотрели на все это безобразие бойцы, доносило изгальный хохот фашистов. «Давай, давай, Иван, гости, гости!» И какой-то фриц, знающий по-русски, добавил: «Теща на блины!» После выяснилось, лишь одна группа десантников сбилась где-то, человек с полтораста, и оказало сопротивление, остальные разбрелись по заречью, с криками о помощи перетонули в реке. В эту ночь и во все последующие десантники по двое, по трое переходили линию фронта, попадали в лапы к немцам либо под огонь перепуганных, беды из ночи ждущих постовых и боевых охранений русских. Большая часть десантной бригады осела по окрестным лесам и селам, где их и повылавливали полицаи, лишь отдельные десантники, надежно попрятавшись в домах селян и на лесных хуторах, дождались зимнего наступления Красной Армии, явились воинские части и были немедленно арестованы, судимы за дезертирство, отправлены в штрафные роты. Кто-то же должен быть виноват в срыве тонко продуманной операции и понести за это заслуженное наказание. «Ну вот», — тяжело вздохнул капитан Щусь, — «все и прояснилось. Теперь немцы возьмутся за нас. Не позволят они, чтобы мы тут торчали, как больной зуб в грязной пасти». Он направился в роту Яшкина, в траншее его перехватил запыхавшийся боец. «Товарищ капитан, Рындин ранен». «Где? Когда?» «Под шумок, покуль немец занят. Решили мы к ручью поводу сходить. Он, сука, там мин понаставил». Коля Рындин был уже перевязан, лежал, укрытый немецкой плащ-палаткой. Его било крупной дрожью, палатка шебуршала, или разошедшийся дождь шебуршал по ней. «Видишь, вот, товарищ капитан, Алексей Донатович, не уберегся!» Виновато сказал Коля Рындин и, захмурившись, выдавил слезу из-под век. Ротный санинструктор, сделавший раненому укол от столбняка, наложивший жгут выше колена и примотавший к сырым палкам разбитую ногу бойца, доложил шепотом капитану Щусю, что ноге конец. Однако это не вся беда. Ранение рваное, кость белеется. Пока волокли огромного человека от речки, шибко засорили рану. И если его не эвакуировать, скоро начнется гангрена. Щусь в темноте под палаткой нашарил руку раненого. «Держись, Николай Евдокимович, попробуем тебя эвакуировать». Коля Рындин сжал руку капитана, подержал ее на груди и выпустил, молвив чуть слышно на прощание: «Храни тебя Бог, ты завсегда был ко мне добрый». Со своего батальонного телефона комбат вызвал Берег, сказал деляге Шорохову, чтобы он нашел Шестакова. Деляга, угревшийся у телефона, заворчал: «Да где я найду его? Я кому сказал?» Матерно ругаясь, Шорохов удалился. Щусь ждал, зажав трубку в горсти, вслушиваясь и вглядываясь в ночь. Ненастная и неспокойная она была, то далеко, то близко поднимала стрельба. Немцы, не переставая, метали ракеты, всполохи которых сгущали, ломали, собирали в клубок отвесные струи дождя. Зябко и сыро в этом проклятом месте. Скрипнул клапан телефона. «Слушаю вас, товарищ капитан. Что-то случилось?» «Ранен Рындин, Николай. Тяжело, опасно ранен. У тебя, я слышал, спрятана лачонка». «Да какая там лачонка, товарищ капитан? Звание одно. Все равно, по сравнению с бревнами, транспорт. Попроси у Зарубина, скажи, моя это личная просьба». «Есть, я, конечно, попробую». «Пробуй, давай, пробуй». Колю Рындина на берег перло целое отделение на прогибающихся жердях, которым была привязана где-то солдатами раздобытая немецкая плащ-палатка. Ночь от дождя совсем загустела, носильщики спотыкались во врагах, падали, вываливая раненого, и снова водворяли его между жердей на рвущуюся плащ-палатку. Коля Рындин терпел, лишь мычанием выдавая свою боль. В отблеске воды замаячила, наконец, долговязая, сразу узнаваемая фигура, державшая на плече конец жерди. «Ашот!» — воскликнул Шестаков. «Восконян! Это ты, Шестаков!» По голосу было ясно. Восконян рад тому, что однополчанин жив, командуя загрузкой и все время опасаясь, как бы немецкий пулемет не врезал по ним. Лёшка в то же время говорил бойцам-щусевцам, чтобы они дождались бы рассвета здесь, на берегу, что ночь совсем уж глуха, стрельба идет беспрерывная, что провод из батальона проложен местами по территории противника, и можно нарваться так, что ноги не унесешь. Кроме того, сойти в ручей по вымоенным и отрогам оврагов — дело плевое. Но вот угодить обратно в свой ход весьма и весьма хитро. Все овраги и водомоины с рыла схожи. Восконян, пока грузил раненого в лодку, пошаривал на корме деловитого Лёшку, говорил что-то из темноты, забрел в ботинках в воду, отпихивая посудину, наклонился, всунул великаний нос за борт. «Ну, Николай, держись!» И стоял, маячил в воде, пока лодка не отплыла, не затерялась на реке, дождем и теменью склеившейся берегами. Ориентир был отменный. Не заблудишься за настороженно отделившимися в мироздании сгинувшим правым берегом реки. С выхлестом взлетали ракеты, ломко рассыпались в полосы дождя. Они отцветами реяли над рекой и тонкими рвущимися концами нитей велись в воде. Огнями, пересекаемые вдоль, поперек и наискось, искрами трассирующих пуль, сыплющаяся темнота, вдруг озаряющаяся россыпью нарядных цирковых шариков, медленно удалялась. Харкающий огнем, точно норовящий еще более яркими вспышками загасить неуместные фейерверки на противоположном берегу, яростно взлаивал, ахал, катал громы во тьме, берег левый, посылая шипящие, урлюкающие в высоте снаряды и воющие мины. Коля Рындин не шевелился, не разговаривал, вслушивался в шелест воды, хлопанье весел, шипение снарядов, свист пуль, лишь один раз со стоном произнес: «Как река-то широка!» Помолчал и для себя уж только молвил: «Пожалуй, что ширше Анисея будет». Лёшка ничего ему не ответил. Корыто совсем разбухло, водой набрякло, и движение его было неходко, требовалось грести и грести. Раненый подмокнет. Челн, этот гроб с музыкой, сделается еще тяжелей. Да и то вон, шлепаешь веслами, шлепаешь, и никакого ходу. С плацдарма, будто играя, какой-то дежурный обормот из офицеров пустил над рекой светящуюся ракету, и, обрезанная спереди и сзади, она легкой кометой пронеслась над лодкой, чиркнув по воде ниткой о хвосте, с треском рассыпалась, озарив на мгновение левый берег. «Недалеко, Коля, уже недалеко!» — одышливо произнес Лёшка, и какое-то время не гребся, позволив себе маленькую передышку. «Ты чё, Шестаков, тебя не убило?» — встревожился раненый. Лёшка погромче плеснул веслом, и Коля Рындин успокоился. Пристав к берегу, Лёшка долго искал медпункт, на всякий случай выкрикивая: «Свой я! Свой! Раненого приправил!» А то эти обормоты-заградотрядчики чего доброго рубанут с просонья. Недоверчиво осветив фонариком лодку и раненого, левобережные вояки проводили Лёшку к палатке медпункта, наполовину врытой в камни. Там дежурила Фая. Сперва она направила на Лёшку пистолет, спросив, кто идет. Видать, жирующие на берегу вояки досаждали ей. Неля вместе с лодкой уехала на ремонт, пробила судно пулями. Потому никто к речке Черевинки и не плавает. Раненых в медпункте нету. Оставить же медпункт она не может, потому как сволочи эти, тыловые вояки, все из медпункта и прежде всего спирт воруют, даже и палатку могут унести, променять на самогонку. Фая дала Лешке кусок хлеба и нерешительно предложила дохлебать остатки супа в котелке. Когда Лешка, споро работая ложкой, сказал, чтобы Фая дала и раненому кусочек хлеба да глоточек спирта, она все это сделала и предложила Лешке поднять раненого и перенести до утра в палатку. В лодке вода. Лодочник сказал ей, что так поступать он не имеет права. До рассвета ему надо доставить раненого куда следует и переплыть обратно во что бы то ни стало. Иначе, когда ободняет, его расстреляют на реке вместе с его аховым плавсредством. Сколько будет жить Лёшка Шестаков на свете, столько и будет помнить путь от берега реки до медсанбата, расположенного, по заверению медсестры Фаи, совсем рядышком. Фая помогла Лёшке проводить Колю Рындина к дороге, но надолго оставлять медпункт не посмела, боясь за имущество, указала, куда идти, заверила, что им непременно попадется машина. Она бы, может, и попалась бы, но Лёшка решил сократить дорогу, пойти напрямки через прибрежный лес. И лес, и дождь в нем шелестящий, переваливали за полночь. Было свежо, почти тихо, если не считать стрельбы с плацдарма и изредка в темноте ответно бухающие пушки, совсем близко вдруг выбрасывающие сноп огня, укушенно подпрыгивающий в на секунду ее озарявшей вспышке. Раненый держался хорошо, почти бодро. Обхватив тугой ручищей шею товарища, которому шея та с каждым шагом казалась все тоньше, прыгал и прыгал, волоча ногу, задевая за высохшие дудки дедюлек, в темноте с треском ломающиеся или застрявшие розеткой семенника в толсто напутанной перевязи, волочились ворохом дудки, вехи травы. Из мокрых бинтов, из окровавленных тряпок торчали шины, неокоренные палки яблонек, выломанных в черевинке. Обломки цеплялись, вязли в зарослях черемушника, ивняка, нога попадала в петлю кустарников, в спутанную траву. Лёшка с ужасом замечал, палки яблонек становятся все белее от того, что с них обдирается кора, а тряпки грознеют. «Ничего, ничего, Бог даст, скоро доберемся!» Схлебывая воздух, точно кипяток с блюдца, успокаивал себя и оправдывал неловкости сопровождающего Коля Рындин. Но пришла минута, раненый взвыл, запросил пить. Фая Христом Богом молила не поддаваться на уговоры раненого, не давать ему воды. Но раненый сам, как зверь, учуял воду, отмахнул Лёшку, прыгнул к блекло засветившейся луже, хряснулся на живот и, захлебывая, стал хватать жарким ртом грязную жижу, отплевывая со слюной кашу ряски. «Они пришли к старице», — догадался Лёшка. «Может, той самой, в коей он нашел лодку. Где-то совсем близко должен быть приемный пункт санбата. Надо лишь обойти или по шейке перехвата перейти старицу, и они, считай, дома. Коля, Коля, дружочек, Коля, миленький, дубина, ёб твою мать, нельзя тебе воду, нельзя!» Кричал сопровождающий на раненого, пробуя оттащить его от воды. Но смиренный в другое время, коли рындин не слушался, хватал и хватал ртом мокрую ряску, рыча, выжевывал из нее грязную слизь. «Ты хочешь сдохнуть, а? Хочешь!» Лёшка Шестаков матерился только в крайности. Коля Рындин знал об этом еще по Бердскому запасному полку, почитал за это товарища, выделял его из ротной шпаны за верность, за покладистость характера, от чего-то частой грусти подверженного. Коля полагал, что Лёшка тайно верует в какого-то северного деревянного бога, уронив большое, жаром пышущее лицо в прохладную ряску. Коля мычал, выдувал носом пузыри, не чавкал уже по кабани соблазнительную жижу, засоренную конскими волосьями, щепьем, банками-склянками и всяким отходом, сладко, словно мамкину титьку, сосал болотину. Кругом густо стояли, жили, работали войска, а они, как никто на свете, умеют обезображивать постойное место, им здесь не вековать. «Ну, подыхай! Хрен с тобой, раз так!» Коля взнял лицо, подышал, отплюнулся. «Пошли, ковды!» Теперь они, раненые и сопровождающие его, валились на траву вместе. Чуть отдышавшись, Лёшка подлазил под раненого, занимал его с земли с надсадой и устремлялся вперед, падая на бегу. Оба они огрузли от мокра. Коля Рындин, упавший, задушенно выл. Лёшка вдруг услышал себя. Тоже воет. Раненый ничему, кроме боли, уже не внимал. Хватал мокрую траву зубами, жевал ее. Горькая слюна текла у него по подбородку. Скоро он начал терять сознание. Лёшка, кашляя, плача, каясь, зачем не оставил раненого и сам не остался на берегу, просил давнего товарища потерпеть, не умирать. Почти переставший на фронте молиться, Коля Рындин смятым голосом просил: «Си, споди, сиди!» Лёшка боялся Бога. В темной чаще северный человек всегда относится боязно и суеверно к Богу. Волоком затащил он раненого под строенный ствол плакучей ивы, уронивший полуотлевшие ветви в воду, полагая, что здесь, по суше, и ориентир хороший, не потеряет раненого, выкрикивая: «Сейчас, Коля, сейчас, дружочек, сейчас!» Лёшка бродом попёр через старицу. На первой же поляне, в середине вытоптанной, по краям отревенелой, он обнаружил круглую шатровую палатку, которой цепушками подсели палатки меньшего размера. Для начала он был обруган за то, что разбудил людей, но, услышав слово «плацдарм», узнав, что раненый переправлен из-за реки, да еще и один переправлен, значит, важная фигура, санитары схватили носилки и ринулись вслед за Лешкой во тьму, однако не бродом, а через перехват, который оказался совсем близко. Коля Рындин, скорчась, лежал под плакучей ивой и не шевелился. «Ой, помер, Коля!» Оборвалось все внутри Лёшки. Раненому потерли виски нашатырным спиртом. В зеленью загрязненный рот влили глоток горячительного. Он поперхнулся, зашарил рукой по стволу ивы, спрашивая, где он. Коля Рындин, видать, решил, что уже на том свете и над ним неструганная крышка гроба. «Все в порядке! Все в порядке! Добрались! Добрались, Коля!» Возле палаток стояла наготове санитарная машина. Колю Рындина сходу с носилками засунули вовнутрь машины. Туда же заскочил один из санитаров. Машина, фыркнув, выбросила белый дымок и, переваливаясь на кочках и кореньях, устремилась вдаль. Все-таки приняли Колю Рындина за важную персону. По тяжести и объемности фигуры раненый тянул на генерала. Сопроводиловки же и личных бумаг с ним не оказалось. Выпали, видать, из гимнастерки солдата бумаги, когда пытались пробиться к медицинскому раю. «Мне бы пожрать маленько и поспать часок, иначе не хватит сил переплыть обратно. Вполголоса, но настойчиво произнес Лёшка Шестаков. Просьбы его были тут же исполнены. На этом, на левом берегу почтительно, даже заискивающе относились к тем, кто находился в аду, называемым плацдармом.